Глава 18. Маска был в ярости. Он и на женщин злился, но больше всего он злился на себя. Он не проверил, насколько крепко их связал. Вот они и высвободились. Джулия застала его врасплох и оказалась гораздо сильнее, чем выглядела со стороны. Он знал, что физически не очень силен, и поэтому побеждал, используя любые необходимые средства. Когда она ударила его головой об пол, он чуть не потерял сознание. Если бы Джеффри не начал дергать его за руку, он, возможно, и отключился бы. К счастью, ему удалось добраться до фургона и обогнать их. Он постарается, чтобы такое больше не повторилось. Как только они оказались в фургоне, Бренди заклеила им руки скотчем. На данный момент они были измотаны и подавлены, несмотря на все попытки сопротивления. Вернувшись на склад, он вытащил девушек за волосы. Ни одна не сопротивлялась. Дети шли впереди него, чтобы открывать двери. Он шел быстрее, чем женщины. Когда Джулия споткнулась и упала, он изо всех сил дернул ее за волосы и поставил на ноги. Она закричала и заплакала, но ему нравилось делать ей по-настоящему больно. План состоял в том, чтобы взять себя в руки. Но теперь пришло время их покалечить. Вернувшись в комнату, он швырнул их на бетонный пол. Маск смотрел за тем, как они упали, и с удовольствием слушал их стоны и крики. «А теперь, леди, после такого приключения вы, должно быть, умираете с голоду. Я стараюсь держать своих гостей на высокобелковой диете. Помогает быть энергичным», — сказал он, повернувшись к Бренди. Девочка вошла в комнату. В руках у нее был длинный узкий нож и сковорода. «Мистер, пожалуйста, простите нас», — сказала Джулия. Сара лежала на земле и всхлипывала. «Мы очень испугались. Мы обещаем, что больше так не сделаем. Пожалуйста, не делайте нам больно». «О, я уверен, что вы больше и пытаться не будете», — сказал Маска, подходя ко все еще висевшему там Бену. Слепой мужчина повернул голову, как будто пытался посмотреть, что происходит. Маска подошел к нему с ножом, опустился на колени, сковородку поставил перед собой и начал большими кусками срезать куски с правого бедра Бена. Надрезы были чистыми и точными, осторожными, чтобы не задеть артерию. Бен закричал и задергался. Девушки тоже заорали. У Маски было полотенце, которым он смачивал кровь, отрезая и бросая куски мяса в сковородку. Через несколько минут бедро Бена стало похоже на наполовину съеденную куриную ножку. Сковородка была наполнена окровавленными кусками мяса. «Я должен извиниться перед вами, леди», — сказал он. «У меня нет времени, чтобы подготовить все идеально». Бренди принесла небольшой газовый гриль. Маска зажег его, наблюдая, как начинают светиться лаковые камни. Он начал раскладывать мясо поперек гриля и смотреть, как оно нагревается. сказал он. «Вкусно пахнет, правда, леди?» Он посмотрел на них и получил удовольствие от выражения их лиц. Они смотрели на него одновременно с восхищением и ужасом. Мясо стало шипеть, жир капал с него, распространяя дым и аромат по всей комнате. Через несколько минут Маска переложил ножом приготовленное мясо обратно в сковородку. «Ну вот и все, леди. Ужин готов». Женщины просто сидели и плакали. «Мы не будем этого есть», — сказала Джулия. «У нас просто не получится». Ну ты же уже съела его язык. А это будет гораздо вкуснее. А еще мне казалось, ты просила простить тебя. Он приподнял маску ровно настолько, чтобы открыть рот, откусил кусочек и снова опустил маску вниз. Вот видишь, очень вкусно. Не спешите критиковать, не попробовав. Маска протянул каждый по большому куску мяса. Они просто сидели и смотрели друг на друга. «Ешьте, пожалуйста», — сказал он. Но они просто продолжали плакать. Джули швырнула свою порцию на пол. «Ешь!» — крикнул он, держа нож всего в нескольких дюймах от лица Джулии. «Ешь! Или я сейчас порежу твою подружку». Джули взяла мясо и откусила кусочек. Медленно начала жевать. «Вот хорошая девочка», — сказал Маска. Он повернулся к Саре. «Теперь твоя очередь. Кушай. Все в порядке, здесь мяса много». Сара тоже принялась за еду. Дети подошли к ним, и он протянул каждому по кусочку. Они отвернулись, подняли маски и начали есть. «Вот видите, разве не здорово?» — обрадовался Маска. «Мы прекрасно поужинаем вместе, как одна большая семья». Он продолжал выдавать мясо женщинам, а они продолжали есть. Наконец сковородка опустела. «Ну вот, все было не так уж и плохо, правда?» — спросил он. «Хорошо, что вы так хорошо поели. Вам понадобятся все ваши силы, потому что настоящая боль вот-вот начнется». Глава 19. «Итак, дамы, — сказал мужчина, — первое, что нам нужно сделать, — это убедиться, что вы больше не сбежите». Сара сидела на полу и смотрела на него. Желудок все еще успокаивался после еды. Все казалось каким-то ужасным кошмаром, особенно то, что единственной едой сегодня была кожа Бена. Но больше всего ее беспокоило то, что на вкус мясо было совсем неплохим. От одной мысли о том, что это было, ее затошнило. Мясо так вкусно пахло, а она была так голодна, что ей практически хотелось его. К большому удивлению, мясо оказалось на вкус, как свинина. Дети стояли рядом с отцом, младший держал в руках сумку, мужчина достал оттуда слесарный молоток с круглым бойком. «Сара, это для тебя. У нас будет небольшой интерактивчик. Ведь так учебный процесс проходит гораздо эффективнее, не так ли?» Сара подумала, что голос звучит как-то слишком жизнерадостно. Она так и смотрела на него снизу вверх, а потом перевела взгляд на Джулию, которая сидела, обхватив колени руками. «Ну вот, Сара, все очень просто. Мне нужно, чтобы ты взяла этот молоток и разбила им обе ноги Джулии. Только не так, чтобы ударила разок и все, а прямо расколоти их хорошенько». «Что? Нет, я не собираюсь этого делать». Мужчина опустил глаза и покачал головой. «Сара, неужели мы должны снова пройти через все это? Вообще-то я веду себя очень мило после того, что вы выкинули. Я привез тебя сюда, накормил. Мне следовало бы содрать с вас обеих кожу живьем. Но нет, я даю вам шанс искупить свою вину. А теперь возьми этот чертов молоток и врежь ей по ногам. Ты не хочешь знать другие варианты». Сара взяла молоток и подползла к Джулии. Она посмотрела на Джулию, надеясь, что ее глаза подскажут, что делать дальше. Девушка подняла молоток, все еще глядя в глаза Джулии. Она увидела там полное поражение. Никогда она не видела у Джулии такого взгляда, и это ее пугало. Джулс всегда была крутым копом, той, кто пробивался сквозь все преграды. Теперь же в ней не было ничего, кроме грусти и безнадёги. «Все в порядке», — сказала Джулия. «Давай, тебе придется», — сказала она и всхлипнула. «Мне очень жаль, Джулс. Я люблю тебя», — сказала Сара, держа одной рукой правую лодыжку Джулии. Она с силой стукнула молотком. Нога Джулии хрустела и трещала с каждым ударом, а сама Джулия выла от боли. Эти звуки убивали Сару. После дюжины ударов нога Джулии стала похожа на изуродованный кусок гамбургера. Она была пурпурной и совсем не походила на ступню, пальцы торчали в разные стороны. Джулия лежала там, плакала и выла. «О, вот и хорошо», — сказал мужчина. «А теперь еще один момент. Вторая нога». «Нет», — ответила Сара, — «пожалуйста, не заставляй меня». «Мне очень жаль, но все должно быть именно так». Сара повернулась и схватила Джулию за другую лодыжку и снова ударила молотком. Джули продолжала кричать, выть, нога трещала и хрустела, и, наконец, стала совсем кривой и деформированной. Закончив, Сара уронила молоток и заплакала. «Прибереги пока слезы, Сара. Через минуту они тебе очень понадобятся. Похоже, Джули не в том состоянии, чтобы помочь нам. Так что, моя прелестная дочь, окажет вам эту честь». Девушка наклонилась и подняла молоток. Сара заплакала и попыталась отползти от нее. «Нет, нет, пожалуйста, не делай этого!» — взмолилась она. «Советую не двигаться. Дочка иногда импровизирует, и тебе это, наверное, не понравится». Сара остановилась. Девушка стояла над ней, затем опустилась на колени. Она схватила Сару за лодыжку, вытянув ее стопу. Сара закрыла глаза и зажмурилась так крепко, как только могла, надеясь, что все скоро закончится. Она почувствовала всплеск боли, разошедшейся вверх и вниз по ноге, потому что девочка не ударила ее по стопе. Вместо этого она опустила молоток на левую коленную чашечку. Кость сломалась при первом же ударе. Сара закричала. Боль была сильнее, чем все, что она когда-либо чувствовала раньше. Было так невыносимо больно, что она почти потеряла сознание. После нескольких ударов девушка остановилась. «Ай, больно!» — кричала Сара. «Да я же убью тебя, маленькая сука!» Хотя голос принадлежал ей, он не был похож на ее собственный. Она умирала внутри и становилась кем-то другим. Она даже не знала, почему сказала это, но, тем не менее, сказала. Прежде чем она успела переварить эту мысль, девушка начала разбивать вторую коленную чашечку. Снова треск, хруст, снова мир поплыл перед глазами. Она открыла глаза и увидела, что Джулия лежит и смотрит на все это. И плачет. Мужчина и мальчик тоже смотрели. Ей хотелось, чтобы они просто убили ее. Зачем они это делают? Неужели им нравится наблюдать, как люди страдают? Сара видела, как Джулия корчится на земле, и внутри Сары что-то переключилось. Джули сломалась. Еще никому не удавалось сломить женщину, которую она любила. Она заставит их заплатить за то, что они сделали с Джулией. Эта мысль была последней перед тем, как она потеряла сознание. Глава 20. Вен висел, прислушиваясь к крикам девочек. Он ничего не мог поделать. С тех пор, как эта женщина выколола ему глаза, он то терял сознание, то приходил в себя. Он не был уверен, что из разговоров и криков было сном, а что было явью. В последний раз Бен очнулся от мучительной боли, когда мужчина начал резать его ногу. Он ничего не видел, но знал, что они делают. Он почувствовал запах жареного мяса и понял, что они едят его мясо. Но большая часть боли уже прошла, хоть он и чувствовал, как рассудок медленно ускользает. Мужчина не знал, день сейчас или ночь. Он даже подумал, а жив ли он вообще. Давно уже не чувствовались руки и ладони. Последнее, что он слышал, так это как девушки стучали друг по другу молотками. Опять послышались удары, треск ломающихся костей и новые крики. Интересно, сколько ему еще осталось? Сколько-то времени назад он отрубился и подумал, что, возможно, уже умер. А потом мужчина порезал ему ногу. С таким же успехом он мог быть куском говядины, подвешенным на мясном крюке. Вот все, чем он был на данный момент. Он попытался понять, как именно оказался в этой ситуации. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Крики прекратились несколько секунд назад. «Ну что ж», — услышал он голос мужчины. «Скучно. Обе вырубились». Бен хотел бы сказать что-нибудь веселое, что угодно, но его способность говорить давно исчезла. Он никогда раньше не представлял себя запертым в собственном теле. Но вот он здесь. Послышались шаги, приближаясь к нему. «А ты здесь, мой друг». Мучитель был теперь всего в нескольких футах от него. «Ну, как прошел обед?» Бен хотел причинить ему боль, очень сильную боль. Но он был не в том состоянии, чтобы причинить вред кому бы то ни было. Он бы попытался пнуть парня, но уже не чувствовал ноги. Даже пульса не чувствовал. Пульс-то наверняка еще там, но он никак не ощущается. «Я бы сказал, что ты молчишь, будто язык проглотил. Но нет, его проглотила одна из лесбиянок». Мужчина рассмеялся неприятным, дебиловатым смехом. Бен услышал, что и дочь этого парня тоже ржет. Бен понятия не имел, что за больной ублюдок будет заниматься такой хуйней, да еще и детей в это втягивать. Но этот больной урод, очевидно, этим занимался. Он услышал, как мужчина подошел к нему ближе. «Ну, сколько пальцев я показываю?» — насмешливо спросил маньяк. Бен глубоко вздохнул, собрав все свои силы, и плюнул на мужчину. По звуку брызг он понял, что попал. Но не знал, был ли парень все еще в маске или нет. Однако испытал некоторое удовлетворение от своего единственного акта неповиновения своему похитителю. Бен знал, что его рот был полон крови, мокроты и желчи, и он только что дал этому мудаку попробовать их на вкус. «Боюсь, это было не очень приятно», — спокойно сказал мужчина. Бен получил удар прямо в живот, и из него вышибло дух. Дыхание сперло, когда он почувствовал, как чья-то рука схватила его за рваную ногу, изрезанную в клочья. Не осталось никаких сомнений в том, что нога у него все-таки еще есть, после того, как тело пронзило сильная, горячая боль. Он мог сказать, что теперь все трое били его кулаками и ногами. Бен старался быть сильным, но не мог удержаться от криков, несмотря на все свои усилия. Кто-то сильно ударил его кулаком в лицо, и он почувствовал, как хрустнул нос, и кровь снова наполнила рот. Что-то твердое снова прилетело по лицу, и он лишился передних зубов. Бен попытался их выплюнуть, но удары продолжались, и их пришлось проглотить. Горло схватил спазм, когда зубы начали его царапать. Через несколько минут избиение прекратилось. Он слышал, как они тяжело дышат. Бен висел, цепляясь за сознание, желая только одного — снова отрубиться или умереть. Но он знал, что это было бы слишком милосердно. А милосердие не было его другом. После нескольких минут, пока они переводили дыхание, мужчина наконец заговорил. «Окей, это уже не смешно. К тому же он начинает вонять. Милая, я хочу, чтобы ты разобралась с ним. Сможешь это сделать?» Ответа не последовало, и Бен решил, что она кивает. «Окей, милая, возьми вот этот нож, а теперь перережь ему глотку. На тебе будет кровь, она будет брызгать повсюду. Срезай вот отсюда, чтобы было слышно». Бен почувствовал, как мужчина коснулся его шеи с правой стороны, а затем с левой, показывая девушке, где резать. Бен был даже рад, что наконец-то умрет. Ему очень хотелось помочь Джулии и ее подруге. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь знал, где они находятся и кто этот мудак. Но он ничего не мог сделать. «Давай, давай, милая», — сказал мужчина. «Ты можешь?» Он услышал, как девушка приблизилась к нему, как раз перед тем, как почувствовал нож. Девчонка была хороша. Она сделала один быстрый надрез прямо через трахею. Боль была быстрой и острой. Воздух вырывался из его горла, которое наполнялось кровью. Он захлебывался и задыхался, чувствуя, как его тело дергается в попытке поймать воздух. Девушка была уверена, что не заденет ни одной артерии, так что он не истечет кровью до смерти. Он должен пройти через этот последний приступ страданий, прежде чем освободиться. Он мучился около минуты, и вот, наконец, закружилась голова, в теле не осталось воздуха, он перестал бороться, и смерть пришла за ним. Боль утихла. Наконец-то он обрел покой. Глава 21. Сара проснулась. Оба колена пульсировали от такой сильной боли, которую она никогда не испытывала. Ей снилось, что она находится на пляже в Порт-Аранзасе в Техасе вместе с Джулией. Они бежали по кромке моря, прыгали через волны и плескались друг на друга. Но реальность вернулась, и сон оказался за миллион миль. Они были в аду, и их медленно убивали. Оглядевшись, она увидела, что Джулия все еще в отключке. Бену пришлось далеко не так хорошо. Он висел вниз головой с перерезанным горлом. Под головой стояло ведро, полное крови. У Сары сжался желудок, она закрыла рот рукой. Отвернувшись и сделав несколько глубоких вдохов, она вернула самообладание. В каком-то смысле Бен был счастливчиком. Он был свободен от всего этого. Она тоже хотела освободиться, но только не так, как он. Она не могла выпрямить ноги. Оба колена распухли до размеров софтбольных мячей. Адскую боль вызывало даже малейшее движение. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на боль, она быстро подползла к Джулии. Положила руку ей на лоб и почувствовала температуру. Настоящий жар. «Вот ты черт!» Она начала трясти Джули, пытаясь разбудить ее. «Джулс, просыпайся! Джули! Ну же, это же я! Пожалуйста, проснись!» Джули начала оглядываться по сторонам. Она явно была дезориентирована. «Мам, ты где?» — сказала Джулия. «Это не мама. Это я, Сара!» Сара погладила Джули по лицу и потрясла ее за плечи. Она замерла, когда дверь открылась. В дверях стояла девушка, все еще в маске. Сара ждала, но девушка была одна. «Что случилось? Где твой папа и младший брат?» «Спят», — ответила девушка. Сара впервые услышала, как она говорит. «У Джули сильный жар, она вся горит», — сказала Сара. Но девушка просто продолжала стоять. «Если она не попадет в больницу, то умрет. И посмотри на Бена. Ты что, думаешь, что это нормально?» — продолжала Сара. «Его я убила. Папа научил меня этому», — сказала девочка. «Сколько тебе лет?» 14. «Бух ты мой, и он учит тебя убивать? Ты считаешь, что это нормально? Если ты нам поможешь, я помогу тебе. Я могу увести тебя от него. Джулия — офицер полиции, она точно сможет помочь». «А я не хочу уходить от него. Он мой отец, мы одна семья». «А как тебя зовут?» — спросила Сара. Девушка ничего не ответила. «Ты не можешь сказать мне свое имя? Тебе что, от этого больно станет? Вы ведь все равно нас убьете, да?» «Ну да, именно это мы и сделаем». Эта девчонка до чертиков пугала Сару. Ладно, парень, он конченый, но вот девчонка-подросток, она должна переписываться с друзьями, играть в Фейсбуке или заниматься спортом. То, что она не должна делать, так это ошиваться в странных сараях, мучая и поедая людей. Это и для взрослых-то ебаный пиздец, не говоря уже о детях. Одному богу известно, в какого монстра превратится эта девушка. Но ты можешь помочь Джули? Мне все равно, что ты со мной сделаешь. Убей меня хоть прямо сейчас, если хочешь. Но ей помоги, пожалуйста. Ладно, думаю, что смогу, — сказала девушка, вошла и закрыла за собой дверь. Подойдя к Джули, она опустилась рядом с ней на пол и положила ее голову себе на колени. От того, что она слегка погладила Джули по волосам, Сара, наконец, почувствовала некоторое утешение. По крайней мере, эта девушка была не полной психопаткой, как ее отец. «У нее красивые волосы», — сказала девушка. «Да», — выдохнула Сара, стараясь больше не плакать. Девушка потянулась к боку и вытащила большой нож из ножен на бедре. Схватив волосы Джулии в кулак, она начала отрезать их вдоль головы, сдергивая волосы вместе с кожей. Джули замахала руками и с криком очнулась. Девушка перевернула ее на живот и дорезала круг. «Нет!» — закричала Сара. «Ты что? Что ты сделала?» Девушка стояла, держа в руках скальп Джулии, и рассматривала его. «Потому что у нее красивые волосы», — сказала девушка. «Я хочу себе такие». Джули лежала на земле и все еще орала. С затылка свисали небольшие пряди волос. Остальная часть головы была вся в крови. И Джули пощупала макушку, пытаясь понять, что же такое только что произошло. «Ты сумасшедшая сука!» — закричала Сара. «Я вырежу твое гребаное сердце! Я тебе это обещаю! Ты умрешь раньше, чем я!» «Сомневаюсь», — сказала девушка, подходя ближе к Саре. Она подняла глаза на девчонку, но видела только пустые глаза маски. Девушка убрала нож обратно в ножны, с минуту пристально смотрела на Сару и повернулась к ней спиной. Она выглядела так, словно собиралась уйти, но резко развернулась и ударила Сару ногой в лицо. Нос хрустнул под сапогом, кровь брызнула на нее и Джули. Сара упала навзничь, острая боль снова пронзила еще и колени. Глаза наполнились слезами, руками она закрыла лицо. Когда ее зрение прояснилось, она все еще слышала, как плачет Джули. Но девчонки уже не было.